Тыдыщ-эффект. Процитирую самого себя. В результате общения нейронов в мозге возникают мысли. В результате общения людей в социуме возникают мемы. Из этих туманных фраз можно уловить, что нейроны как-то связаны с мыслями, а люди – с мемами. Но что стоит за рождением идей, совершенно непонятно. Как происходит волшебный перескок от активности нейронов к мыслям и не менее волшебный перескок от общения людей к мемам? Сразу скажу, что подобные волшебные перескоки случаются не только с мыслями и мемами. 20 лет назад я создал студию «Аэроплан», одну из первых в России студий 3D-анимации. С тех пор «Аэроплан» произвел 2 полнометражных мультфильма и больше 200 эпизодов сериалов про фиксиков, маленьких человечков, которые живут в машинах и приборах. Но тогда до этого было еще далеко. В те годы мы только-только осваивали новую технологию. Чем-то она напоминала старую технологию кукольной анимации, где аниматоры двигали кукол и покадрово снимали этот процесс. Потом кадры запускали подряд, и кукла оживала. Примерно так же работает и 3D-анимация. 3D-персонажи – те же куклы, только виртуальные. 3D-модель персонажа состоит из огромного числа маленьких кусочков, которые называются полигонами. Полигоны можно группировать, деформировать и двигать с помощью контролов – виртуальных ниточек, за которые тянет аниматор, если хочет, чтобы персонаж скосил глаза, поднял ногу или улыбнулся краешком рта. Таких ниточек может быть очень много. И вот, когда наша студия начала оживлять первых 3D-персонажей, я стоял за спиной аниматора и с замиранием сердца смотрел, как происходит волшебство. Правда, волшебство происходило очень медленно. В среднем аниматор успевает за день сделать всего 2 секунды анимации. Что такое 2 секунды? За это время фиксик может подпрыгнуть, выбросить вверх руку с 3 оттопыренными пальцами и выкрикнуть «Тыдыщ!». Иллюстрация 2.03. Но для аниматора это работа на целый день. Он тянет 3D-модель за десятки виртуальных ниточек, проверяет, что получилось, и снова тянет ниточки, и снова проверяет. И так сотни раз, пока движения фиксика не станут естественными, а жест «тыдыщ!» выразительным. Когда я впервые увидел, как ожил фиксик, из меня чуть не вырвался «тыдыщ!». Это очень странное ощущение. Если ты смотришь на процесс изнутри, то видишь, что аниматор фактически запрограммировал движение множества полигонов, каждый из которых деформируется и движется по своей сложной траектории. Чистая математика. Однако стоит взглянуть снаружи, и «тыдыщ!» происходит волшебный перескок. Ты видишь подвижного, жизнерадостного фиксика, и тебе кажется, что он живой. Кстати, с реальными живыми организмами происходит нечто подобное. Если вас сильно уменьшить и запереть внутри одноклеточного организма, то вы сможете наблюдать там только химические реакции. А если вы посмотрите на ту же клетку снаружи, то вдруг обнаружите, что это не просто клетка, а эвглена зеленая, которая как раз сейчас уловила своим глазком свет и плывет к нему, работая жгутиком, как винтом. То есть клетка изнутри – химия, а снаружи – жизнь. Или вот еще пример, совсем из другой области. Знаете ли вы, что морская волна бежит только если на нее смотреть снаружи? Если вы погрузитесь в воду, то обнаружите, что частички воды никуда не бегут. Они совершают круговые движения практически на одном месте. В детстве, когда я впервые услышал об этом, то просто не мог в такое поверить. Я специально нырял под большую волну и ждал, не потащит ли она меня за собой. Так и нет. Вода тащит немного вверх и вперед, потом немного вниз и назад, оставляя тебя почти на месте. Однако стоит вынырнуть, и ты видишь, что волна бежит. Бежит по-настоящему. Вот такой тыдыщ-эффект. Что общего во всех этих примерах? Везде есть какие-то элементы системы. Нейроны в мозге, полигоны в 3D-модели, органические молекулы в клетке, частички воды в море. Везде элементы взаимодействуют, влияют друг на друга или согласованно движутся. Везде взаимодействие элементов сопровождается появлением у системы нового свойства, которое можно заметить, если ты меняешь точку зрения, начинаешь смотреть на работу системы не изнутри, а снаружи. В мозге возникает мысль, в 3D-анимации оживает персонаж, клетка проявляет явные признаки жизни, а по морю бежит волна. В науке такие эффекты принято называть эмерджентными свойствами системы. Понимание того, что целое – это нечто большее, чем сумма частей, бытовало в науке еще со времен Аристотеля. Но термин «эмерджентный» закрепился в науке только в конце XIX века. Получается, что все зависит от точки зрения? Если смотришь на работу мозга как нейрофизиолог, то видишь только работу нейронов, которые обмениваются друг с другом химическими и электрическими сигналами. А если переходишь на точку зрения психолога, то находишь в мозге мысли. Так? И да, и нет. От точки зрения действительно многое зависит, но дело не только в ней. Попробуем вникнуть глубже. Мне хотелось найти для вас такой пример, в котором взаимодействие элементов системы и ее эмерджентные свойства были бы максимально простыми и наглядными. К счастью, долго искать не пришлось. Я вспомнил непревзойденную по своей простоте и эффектности компьютерную модель, которую Джон Конвей изобрел больше полувека назад. Автор назвал ее «Game of Life», или по-русски «Игра жизни». На русский язык название модели почему-то чаще переводят как «Игра жизнь», но этот перевод не отражает сути, поэтому я буду пользоваться английским названием модели. Главными действующими лицами модели «Game of Life» выступают клетки. Обыкновенные клетки, как в школьной тетради для математики. Клетка может ожить, тогда компьютер закрашивает ее каким-нибудь цветом. Живая клетка может умереть, тогда цвет исчезает. Правил в Game of Life всего три. Если у мертвой клетки ровно три живые соседки из восьми, то она оживает. Если у живой клетки две или три живые соседки, то она продолжает жить. Если у живой клетки больше трех или меньше двух живых соседок, то она умирает, соответственно, от перенаселения или от одиночества. Модель работает по тактам. На каждом такте компьютер подсчитывает число живых соседок у каждой клетки и решает, кому жить, кому умереть. Каждый эксперимент с моделью стартует с того, что вы расставляете на поле живые клетки и запускаете подсчеты. Клетки начинают оживать и умирать, а вам остается только наблюдать и удивляться тому, что происходит. Очень рекомендую скачать какое-нибудь приложение для смартфона или зайти на какой-нибудь сайт, где вам дадут возможность поэкспериментировать самостоятельно. От начальной расстановки зависит все. Если вы оживите для начала одну или две клетки, то они умрут на следующем такте. Но вот три живые клетки уже так просто не сдадутся. Если вы их поставите уголком, то они на первом же такте превратятся в квадратик 2 на 2 клетки. И этот квадратик будет жить вечно, потому что у каждой клетки все время будет ровно три соседки. Но если на старте вы расположите три живые клетки в одну линию, то получите первую неожиданность. Они заработают как мигалка, на каждом такте меняя ориентацию линии. Если вы начнете эксперимент с шести живых клеток, расставленных в один ряд, то они довольно скоро умрут все до единой. А если уменьшите ряд до пяти, то получите сразу четыре неумирающие мигалки. На анимированном рисунке, иллюстрация 2.04, я собрал примеры нескольких долгоживущих паттернов. Зайдите на сайт Verhum.org и посмотрите, как они мигают и движутся. Советую потратить время. Это важно для понимания всего того, что мы будем обсуждать в дальнейшем. Верхний ряд паттернов состоит из так называемых натюрмортов. По-французски натюрморт – мертвая природа. Но пусть вас не обманывает неподвижность натюрмортов. Клетки в них живые. И компьютер все время их тестирует. Живая клетка в натюрморте остается стабильно живой только потому, что на каждом такте у нее две или три живые соседки, не больше и не меньше. Если вы зашли на сайт Verhum.org и открыли иллюстрацию 2.04, то во втором ряду видите работу паттернов типа осциллятор. Расстановка живых клеток в них на каждом такте меняется, но периодически повторяется. Благодаря этому наш глаз воспринимает осциллятор как единый паттерн. Паттерны в нижнем ряду называются планерами или космическими кораблями, потому что они движутся по полю. Это похоже на то, как волна катится по морю. В целом, Game of Life воспроизводит уже известную нам ситуацию. В ней есть клетки, элементы, которые взаимодействуют между собой по определенным правилам. В некоторых ситуациях взаимодействие клеток приводит к образованию устойчивых паттернов, эмерджентных объектов. Когда вы смотрите на процесс изнутри, то видите, как на каждом такте компьютер исполняет три простых правила. И все. Но когда вы смотрите снаружи, то Тыдыщ обнаруживаете натюрморты, осцилляторы, планеры и другие устойчивые паттерны, которые никакими правилами не описаны. Если иметь дело только с натюрмортами, то может показаться, что паттерн – это стабильная группа клеток. Но это не так. Осцилляторы показывают, что состав клеток в паттернах может периодически меняться. А планеры убеждают, что состав клеток вообще не важен. Паттерн может перемещаться с одной группы клеток на другую, оставаясь при этом самим собой. Становится ясно, что паттерн – это не сами клетки, а результат их взаимодействия. Модель Game of Life демонстрирует еще одно важное свойство паттернов. Паттерны реальны. Это не кино, которое вам показывают на экране. Киношный герой ни на что повлиять не может, а от паттерна зависит жизнь и смерть клеток. Если паттерн распространяется на клетку, она живет постоянно или периодически оживает. Если паттерн рассыпается, то клетка резко теряет шансы остаться в живых. Да, паттерн – это результат взаимодействия клеток, но он не просто иллюзия, возникающая при смене точки зрения. Паттерны образуют реальность, в которой существуют клетки. Я уверен, что у вас достаточно воображения, чтобы провести параллели между моделью Game of Life и другими примерами, в которых возникают эмерджентные объекты. Особенно бросается в глаза внешняя похожесть Game of Life на работу мозга. Аналогия между нервными клетками мозга и клетками в модели напрашивается сама собой. Нейроны усиливают или подавляют возбуждение друг друга, подобно тому, как это делают клетки на игровом поле. И в модели Game of Life, и в мозге возникают устойчивые паттерны активности. Если вы наблюдаете за работой модели снаружи, то устойчивые паттерны активности клеток выглядят для вас как неподвижные или движущиеся фигуры. Если вы смотрите на работу вашего мозга с высоты вашего сознания, то устойчивые паттерны активности нейронов выглядят для вас как ваши собственные мысли. Похоже, правда? Однако очевидно, что такая прямолинейная аналогия не более чем метафора. Мозг устроен намного порядков сложнее, чем игра жизни. Нейроны передают друг другу гораздо более разнообразную информацию, чем клетки в игре. А правила взаимодействия нейронов по сложности не идут ни в какое сравнение с правилами поведения клеток на игровом поле. И уж подавно модель Game of Life не приспособлена для того, чтобы на ней изучать возникновение мемов. Для этого требуется куда более изощренное компьютерное моделирование. Тем не менее, Game of Life помогает нам понять важную особенность эмерджентных объектов. Они способны управлять реальностью. И мысли, и мемы по своей природе эмерджентны, поэтому от них следует ожидать аналогичных способностей. С одной стороны, мысль – это продукт взаимодействия нейронов, с другой стороны, она оказывает на нейронную активность обратное влияние. Примерно то же самое можно сказать и о мемах. С одной стороны, мем возникает в ходе обмена мыслями между людьми, с другой стороны, он способен влиять на мысли и поведение людей. Как это происходит, мы увидим немного позднее. А пока мне бы хотелось сделать небольшое замечание по поводу волшебства анимации. Аниматор целый день программирует движение множества полигонов 3D-модели, а потом в течение 2 секунд мы наблюдаем волшебный эффект. Радостный фиксик выпрыгивает высоко вверх, выбрасывает руку с 3 оттопыренными пальцами и кричит «Тыдыщ!». И фиксик этот настолько живой, что язык не поворачивается назвать его эмерджентным объектом. Ладно, назову его эмерджентным субъектом. Так вот, этот эмерджентный субъект является не только результатом движения сотен полигонов по замысловатым траекториям, но и их причиной. Целый день, дергая 3D-модель за виртуальные ниточки, аниматор держал в голове этот прыжок и этот жест. Именно такого тыдыщ-эффекта он добивался и добился.